Здравствуй, здравствуй, Ирочка, подружка школьных лет. Так давно не виделись, как тебе живется? Часто ли попадается счастливый билет? Часто ли поспать спокойно удается? Помнишь, помнишь, Ирочка, теперь это смешно. Мы с тобой играли то в любовь, то в прятки. А теперь подумай только, 6 лет прошло, и теперь до мерзенья все у нас в порядке. Только девочки, наши девочки, что же вы так постарели, родные? Платьица, коленочки, глазки голубые. Платьица, коленочки, глазки голубые. Знаешь, знаешь, Ирочка, ведь если без прикрас наша связь тогда пример фатальных дисгармоний. И была ты рядом, словно параллельный класс, словно параллельный коридор у школы. Что ж, до встречи, Ирочка, мы души не излив, сохраним в себе слова, которых так стыдились. Коридоры школы пересечься не смогли, в параллельных классах буквы не сходились. Только девочки, наши девочки, что же вы так постарели, родные? Платьица, коленочки, глазки голубые. Платьица, коленочки, глазки голубые.